Глава 7. «Я хочу развестись с женой», — заявляет Романов, сидя в кресле. «А я думал, ты ко мне чай пришел попить», — отвечаю равнодушно, пытаясь скрыть раздражение. «Ненавижу, когда приходят без записи, особенно когда перед ним клиент, точнее клиентка. Опять злиться начинаю. Женщина!» Но пообещал Ярцеву, что хотя бы выслушаю ее. «Этот, блин, еще. Ведет себя так, будто мы друзья. Виделись несколько раз на общих сходках, а сейчас завалился ко мне в офис. Как Лина его пустила? Надо было уволить и ее. Но из всех девушек могу работать только с ней. Двоюродная сестра, как-никак. Да и она уже знает меня вдоль и поперек. А найти помощника, который справится с моими требованиями, крайне тяжело». «Нет, но от чашечки кофе не отказался бы», — отчего-то весело отвечает мне. «Ближе к делу. У меня клиент», — поторапливаю его. Взгляд касается его грязных ботинок. Едва не морщусь. Надо позвать уборщика. Срочно. «У меня с женой брачный договор. В случае измены мы все делим пополам, кроме бизнеса. Я отдаю весь бизнес своим детям, но так как их нет, я должен отдать только половину». «Стандартная ситуация, и что?» «Точнее, дети есть, но не от меня. Они из пробирки. Подкупил там пару врачей, все дела, не суть. Она хочет судиться, а я не хочу ей ничего отдавать». Усмехаюсь. «Жадность. Раньше таких ублюдков на дух не переносил. Кто хочет жен без всего оставить? А после развода стало параллельно. Не моя жизнь. Но Романов поступает мерзко». «И что ты хочешь? Она все равно получит свою долю. Сначала составляют договор и потом плачут». «Вот и хочу, чтобы ничего не получила. И чтобы ты взялся за это дело. У меня есть юристы, но они все же в другой сфере. Но мне подсказали, что я могу подать на нее иск. Что она изменила мне первое, нагуляв детей. Тест ДНК сделать не проблема. У нас по всему дому эти кучерявые блондинистые волосы валяются. Даже в трусах нахожу». Морщится, вспоминая детей. «И мне вдруг хочется встать и вмазать ему по лицу. Да только руки марать не хочу. На сегодня две сменные пары перчаток, за остальными надо ехать домой. Экономлю». «Чисто теоретически можешь», — отвечаю со скепсисом. «Но я не возьмусь за это». «Почему?» Раздается с наездом. «Я понимаю, что бабки тебе не нужны, но плюс одно выигрышное дело тебе в копилку. Да любой юрист будет рад». «Если я не работаю с женщинами, это не значит, что я хочу их гасить. Будь это измена с ее стороны, взялся бы. Но здесь гандон мужик, и я не хочу тащить потом на себе изредка просыпающееся угрызение совести за то, что испортил жизнь двум детям. А она испортится». «Неинтересно», — хмыкаю, поглядывая на наручные часы. «Время приема окончено. Приди ты по записи, у меня было бы его больше. Но мне нужно 20 минут, чтобы весь кабинет выдраили после тебя. Кресло, на котором ты сидишь, выкинул бы с концами, обляпал подлокотники своими липкими пальцами, и все равно, что он обработал их антисептиком. Все равно на вид они грязные и неопрятные». «Ну, ты обдумай», — говорит, вставая с кресла, уже без улыбки и дерзости. «Буду готов к любым предложениям. Мое решение окончательно. С мудаками не работаю». «Рассмотрю», — усмехаюсь, говоря откровенную ложь. Романов уходит, а я зову уборщика. Говорю Лине, чтобы больше никого не принимала ни по записи. Возвращаюсь в чистый кабинет, и легче становится. Ненадолго. Сейчас придет знакомая Демьяна, и снова пригодится уборка. Открыв окно на проветривание, избавляюсь от запаха хлорки, раздается стук. Лина открывает двери, как и всегда, запуская клиента в кабинет. Знакомый силуэт. Мурашки пробегают по позвоночнику. Передергивает. Опять она? В районе груди, куда она вчера пролила кофе, даже покалывает. Да я еле добрался до кабинета, терпя эту липкость на себе. Только не говори мне, что пришла разгромить мне еще и кабинет. Разозлилась, что я дал ей неверный номер? И нашла меня? Жесть! точно преследование. Стоп! Она пришла к 10. Лина пригласила ее. Это та самая знакомая Демьяна. Из всех юристов в Питере она попала именно ко мне? Нет. Растерянно крутит головой, округлив светлые глаза. Заходи. Откинув все личное, киваю ей на кресло напротив моего стола. Лина захлопывает за ней дверь, а девчонка все стоит на месте. Будто стоит ей приблизиться, и я ее застрелю. Хотя девчонкой называть ее неуместно. Но она молодая, младше меня, симпатичная, не искусственная, но блондинка. Не люблю блондинок. А учитывая, что она въехала в зад моей машины, не люблю вдвойне. «Вы меня выслушаете?» — раздается удивленная с ее стороны. «Просто мне сказали, что вы не работаете с женщинами, а тут еще и я вредитель». «Да, так и было бы. Но Ярцев, черт возьми, Демьян, это подстава». «А, кстати!» — она резко меняется в лице. «Нет той забитой жертвы. Переходит в наступление. Вы дали мне неверный номер». Усмехаюсь. «Какая жалость. Я хотел, чтобы она отстала. Мозг не варил. Мне просто хотелось поменять рубашку. И тем более оградить себя от внимания сталкерши». «Либо ты садишься», — указываю на кресло и тут же взглядом указываю на дверь. «Или уходи. У меня масса дел». Поджав губы, делает шаг вперед. «Правильное решение». «Как зовут?» — спрашиваю равнодушно. «Она вчера не представилась, а мне было и не до нее». «Марина», — отзывается, придержав юбку и сев на место. Закидывает ногу на ногу, и я невольно сканирую ее. Опрятная, что радует. Сапоги чистые. Но кабинет все равно нужно продезинфицировать. С такими приятно работать, да и руки у нее аккуратные. Заметил это еще в прошлую нашу встречу. «Романова Марина Витальевна». На секунду останавливаюсь, переваривая. «Романова?»